Глава четвертая. Лиза. До девушки доносилось собственное имя, словно его говорили из колодца. Вдруг пришло четкое понимание того, что она лежит, а зовет ее Драгос. Эти два факта быстро привели землянку в чувство. Широко открыв глаза, она стала озираться. Мягкая кровать и вообще спальня светлых тонов. Яркие светильники приглушенно озаряли пространство. Бывший пленник, а ныне захватчик, сидел на краю постели и обеспокоенно смотрел на нее. Мужчина был одет во все черное. Он был единственным темным пятном в помещении. «Черт! Какого хрена?» Девушка схватилась за голову и поморщилась. Казалось, что в мозгу поселился будильник, и он решил, что настало его время. «Ты вдруг потеряла сознание», — начал Драгос с беспокойством в голосе. «Вдруг? Ты меня как мешок схватил? Кто тебя с девушками учил обращаться?» «Никто», — тихо признался мужчина. «Оно и видно. Где я?» «Это корабль Зейна. Я забрал его со станции, с которой их с Настей украли». «Кто такой этот Зейн? И какого фига ему надо от моей сестры?» — недовольно спросила Лиза, закрыв глаза. Будильник в голове медленно начал утихать. «Зейн? Настин хозяин», — прозвучало в тишине. «Ты, видимо, не знаешь ее», — усмехнулась землянка. «Настя и хозяин — это слова из разных книг». «Но это так», — возразил Драгос. «Настя принадлежит Промакул, а Зейн — его владелец». Резко распахнув глаза, девушка привстала на постели. Это проклятое учреждение, словно дамоклов меч, висело над головами землянок с момента сортировки на орбите Земли. «Промакул? Этот мужик и есть галактический сутенер?» «В целом, да, но он не в восторге от этого вида бизнеса», — пожал плечами мужчина. Поморщившись еще раз, все-таки будильник не до конца притих, Лиза собралась встать с постели. «Ну ладно, с вами тут хорошо, но мне пора». «Куда ты собралась?» — спокойно спросил Драгос, откинувшись на постель. «На корабль Яна», — пояснила она, осознав, что лежала голой. «Где, блядь, моя одежда?» «У меня в ухо вмонтирован переводчик, но я не все слова понял», — спокойно сообщил он, безмятежно глядя на мрачнеющую землянку. «Это оттеночное слово, которое характеризует степень крайнего бешенства», — зло процедила Лиза. «Так где, блядь, моя одежда?» «Это ругательство?» «Нет». Обмотавшись простыней, девушка встала с постели и направилась на выход. «Корабль Яна улетел», — донеслось из-за спины. Обернувшись к мужчине, который продолжал лежать на постели, она недоверчиво спросила. «Он меня бросил?» «Когда прилетела спасательная команда и стала штурмовать Дируктан, это было единственным выходом». «Спасательная команда?» «Твоя сестра уже летит на центральную станцию». Лиза сглотнула ком в горле. Столько событий прошло мимо нее. Когда они с Яном наблюдали за чертовым куском астероида, там никакой спасательной команды и не пахло, а уж тем более штурмом. Значит, она провалялась тут как минимум час. Это очень плохой симптом. «Как долго я была в отключке?» 6 часов», — сказал Драгос, нахмурившись. «Проклятье! Значит, время пошло на дни, если не на часы. Необходимо срочно попасть в лабораторию к нормальному технику, который не выжжет ей полмозга». «Иди ко мне», — тихо произнес мужчина, привлекая внимание землянки. Девушка уставилась на него. «Серьезно? Этот мужик мог думать хоть о чем-то, кроме своего члена?» «Драгос, я не собираюсь спать с тобой, если ты об этом», — раздраженно произнесла она, чувствуя, что надо что-то делать. Похититель лишь приподнял одну бровь. Без слов ясно, что Лиза в ловушке, которая давно захлопнулась, 6 часов назад. Драгос не брызгал слюной, а спокойно ожидал, что она сама осознает безвыходность положения. Хотя брови уже сдвинулись на его лице, а значит, грядет очередная ссора. «Я разве спросил, хочешь ли ты спать со мной?» — мрачно произнес мужчина. Я велел тебе подойти ко мне. Может, убедить его помочь ей? Поторговаться за посещение нормальной лаборатории? Лиза посмотрела на него другими глазами. Ну что ж, надо признать, тот единственный раз был офигенным. Может, стоит попробовать сыграть с ним в ангелочка в беде? Мужики ведь любят мнить себя героями. Драгос. Я достаточно бегал за тобой по четырем секторам. Мрачно продолжил он. Больше благородства во мне нет. Если не придешь добровольно, я возьму силой. Драгос, я больна. Тихо перебила Лиза. У меня что-то повредилось в мозгу после стазиса. Я, кажется, схожу с ума. Эти слова, впервые произнесенные вслух, сами сорвались с губ. Сглотнув ком в горле, девушка почувствовала, как боль вновь возвращается, охватывая затылок и лоб. «После того, как ты провела меня дважды, я тебе не поверю», — хмуро ответил Драгос, но без прежней уверенности в голосе. «Шестичасовой обморок нетипичен для меня», — прошептала землянка, стараясь смотреть ему прямо в глаза. Удерживая зрительный контакт, она старалась перебороть звон в ушах. «Это говорит, что дело ухудшается. Мне нужна лаборатория». «Хватит делать из меня дурака!» Нетерпеливо бросил мужчина, решив не верить ей. Вдруг Лиза ощутила, как что-то течет к губе. Быстро приложив руку к носу, она увидела кровь. Драгос стремительно вскочил с кровати и подошел к ней. Смущенно посмотрев в его обеспокоенные глаза, девушка прошептала. «Очень срочно нужна лаборатория». Лаборатория, в которую привез ее Драгос, была крупной. Лиза наметанным глазом различила дорогое оборудование, которое тут же хотелось изучить. Даже далейцы не предоставляли такого разнообразия. Все было компьютеризировано и упорядочено. Техник, который принял ее, был похож на обычного человека, только с вертикальными зрачками. Обследовав ее с помощью лазерного оборудования, он скучающе заявил. «У вас поражение мозга, но ничего непоправимого нет. Если бы затянули еще, могли бы умереть. Исправим, ну и по стандарту пройдемся». «Что? Какой стандарт?» — вяло спросила землянка, чувствуя какое-то опьянение. «Стандартную очистку кожи», — пояснил техник, настраивая наркоз в шприце. «Стандартную?» — заторможенно переспросила Лиза, с трудом соображая. «Ну да», — приготовился к уколу генетик. Придя в себя, девушка приложила глазам руки. Голова вновь раскалывалась до тошноты. «О боже, что за дерьмовый наркоз? Мозги болят, как будто их взболтали в шейкере». «Вы прошли процедуру по устранению опухоли мозга», — скучающе произнес техник. «Также была сделана стандартная очистка. Повреждения удалены, кожу подтянули и уплотнили. Форму груди увеличили. Внутренние органы были обновлены, сильно изношены, заменены. Стазис нехорошо отразился на вас. Если будут нарекания, обращайтесь, все исправим». «Повреждения?» — недоуменно спросила Лиза. «Какие повреждения?» «Шрамы, родинки, татуировки». «Вы удалили мои татуировки?» — вскричала пациентка. У нее были всего две татуировки. Бабочка на лодыжке и звездочка на шее сзади. Землянка очень любила их. «Ну да. В промакул все девушки с безупречной кожей. Так больше нравится клиентам». «Драго сдал ее в бордель?»